Па без всякой нужды оглянулся. Черные полки уходили вдаль, исчезая в тяжелом сумраке, низкий свод давил, наваливался густой темнотой. Склеп. Вспомнились рассказы о парижских катакомбах, куда свезены кости с уничтоженных кладбищ. Не успел он там побывать, да и не слишком хотелось. Здесь не лучше. Там мертвые кости, здесь мертвые книги. Никому не отдавай бумаги, Ленька. Никому. Далеким летом 1918-го молодой чекист Пантелкин еще в учениках ходил. Когда внезапно нагрянувший в Питер Жора Лафар объяснил задачу, Леонид, слегка растерявшись, предложил завернуть папки в клеенку и спрятать в могиле или склепе, к примеру, на Волковом кладбище. Жора даже смеяться не стал. Пантелкин устыдился, но вовремя вспомнил о бандитских заначках на чердаках и в подвалах. Лафар мысль сходу не отверг, однако предложил не спешить. Тогда-то услыхал Ленька английскую мудрость о спрятанном листке. А если лист не с дерева, а с бумажной фабрики? Где ему самое место? 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. Пантелкин напомнил другу о документах в первый же вечер, как встретились, даже стопки не опрокинув. Лафар ничего не сказал, лишь поглядел со значением. Потом появилась блюмочка, и Леонид понял, что ничего не изменилось. Жора воскрес, но бумагам место по-прежнему в склепе в 32 шагах от Малалы Бонского, на самой верхней полке. Никому не отдавай. 30-й шаг. Бывший старший оперуполномоченный расстегнул пальто, поправил кобуру трофейного нагана. В библиотеку инспектора Кондратова пропустили, ничего не спросив. Для верности Леонид лично запер комнату охраны, где имелся телефон, прихватив ключи с собой. Никто не помешает и помешать не может. Дело, считай, на мази, еще два шага. Тьма стала гуще, плотнее, точно как в знакомом расстрельном подвале. Там, где только что неярким желтым огнем горела лампочка, проступило белесое пятно. Глаза, губы, сжатый последней болью рот. На мертвом лице мертвые пустые глаза. Белые губы сжаты, на желтом лбу незнакомые резкие морщины. Георгий Георгиевич Лафар. Пантелкин резко выдохнул, прогоняя пустое видение. Жора жив-здоров, все они живы, а бумаги... Всего лишь бумаги, желтые папки, ботиночные шнурки. Понадобились, ну, заберет. Сейчас подойдет к нужной полке, подтянется, станет ногой прямо на толстенный фолиант. «Здравствуй, Ленька!» Вначале почудилось, будто рухнул потолок. Потом только понял. Лампы включили. Пальто, кобура, пиджак, ботинки. Леонид не спорил, не пытался хитрить. Разделся, бросил одежду на пол, сверху уложил инспекторский наган. Холода не чувствовал, даже оставшись в брюках, рубашке и тонких парижских носках. Безмолвно прошел вперед, где над маленьким столиком по-прежнему горела ночная лампа. «Садись!» Оглянулся, усмотрел табурет, там же под лампочкой. Прошел, пачкая носки. Сел. «Знаешь, где ошибся?» Лафар стоял в пяти шагах. Незнакомый, мрачный, в тяжелой комиссарской кожанке. В глаза не смотрел и оружие не прятал. Не верил Жора другу своему Леньке. «Ошибся?» «Думать не хотелось, но уж слишком прост ответ. Когда тебе доложили, что Ленька Пантелеев воскрес, ты сразу понял, где меня ждать. Легаши кинулись в Сестрорецк, границу стеречь, но ты знал, что мне граница без надобности». Жора кивнул, поглядел сукоризной. «Плохая работа, товарищ старший оперуполномоченный, очень плохая». «Тебя могло не быть в столице». Пантелкин прикрыл глаза, спасаясь от беспощадного света. «Ты, Жора, часто уезжал, так что шанс у меня был. Никто бы другой не сообразил». Перед глазами знакомая сырая тьма. Не скрыться, не уйти. И голос друга, далекий, словно с края света. «Вчера у меня был плохой день, Леонид. Очень плохой. Когда мне доложили, я вначале не понял, а зачем тебе архив? Дзержинского нет живых, мертвый Свердлов, Троцкий, Володарский. Это бумаги мертвецов, трупный яд из могилы, живым они не нужны. Ты не отдал их Блюмочке, и я тобой гордился. А кому они понадобились сейчас?» Пантелкин дернул плечами. «Мне понятно». «Нет», — негромко возразил голос из темноты, — «ты не взял их даже в декабре, когда занимался Дзержинским. За тобой следили. Если бы ты, Ленька, поехал в Питер, я бы тебя здесь встретил. Думал, ко мне обратишься, а ты не стал. Знаешь, было обидно. С Феликсом я бы тебе, может, и помог». Ленька рассмеялся, негромко, глаз не открывая. «Таня, рыба и зуба паскудный, Жора. На что обиделся? Что я к тебе в волчине смоленому на поклон не пошел? Один справился. Учись работать красиво, так и учил нас Феликс Эдмундович». Темнота долго молчала. «Я читал акт вскрытия», — наконец заговорил Лафар. «Товарищ Дзержинский умер от разрыва сердца. Ни пули, ни яда. Но убил его ты, Леонид. Если хочешь, покайся напоследок, легче будет». «Ким Петрович поручил?» — понял Пантелкин. «Нет, Жора, каяться не стану. Акиму передай, что комментариев не будет». С Дзержинским все получилось просто. Временный комендант объекта Горки товарищ Москвин получил в свое распоряжение все ключи, в том числе от опечатанного сейфа, где хранились личные бумаги вождя. Леонид забрал только одну папку, но и ее хватило. Осенью 1918 года товарищ Дзержинский был вынужден дать собственноручные показания в связи с получением немалой суммы в фунтах, переданной через датского поверенного в делах. Речь шла об освобождении великих князей, запертых в Петропавловке. К этому времени одному из них, Гаврилу Константиновичу, уже удалось тайно покинуть страну. Дело было слишком ясным. Первочекист даже не пробовал ничего отрицать, лишь упирал на политическую безвредность высокородных заложников. Именно тогда пораженный вождь сказал Максиму Горькому, недобрым словом поминая изменника, «Лицо как у святого, а сам вор и взяточник». Почему бывшего руководителя ВЧК не отдали под трибунал, а восстановили в должности, Леонид так и не понял. Видать, слишком много силы успел набрать Феликс Эдмундович, слишком много секретов держал под рукой. Что ж, пришла пора заплатить по счетам. Несколько страниц, взятых из сейфа, первочекист нашел в своей служебной квартире прямо на рабочем столе. Рядом лежал свежий номер «Правды». Если бы намек не был понят, Леонид прислал бы ему на следующий день уже сверстанный макет главной партийной газеты с текстом признания на первой полосе. Полчаса работы для бывшего наборщика Пантелкина. Обошлось. Сердце, источенное ненавистью и кокаином, не выдержало. Похороны Дзержинского прошли очень скромно. Найденные на столе покойного бумаги говорили сами за себя. Разговоры успели вовремя пресечь, но смутный остаток остался. Леонид ждал, что его вызовет товарищ Ким для откровенного разговора, но этого не случилось. Кажется, секретарь ЦК тоже что-то понял. В сейфе вождя имелись разные документы. «Ленька!» Пантелкин открыл глаза. Лафар был рядом, шагах в двух. Смотрел недобро, пистолет держал в руке. «Ким Петрович на тебя очень рассчитывал. Он доверял тебе, даже про свою семью рассказал». Бывший чекист молча кивнул, вспомнив цветную фотографию. Старик и мальчик, два Николая Лунина. «Ты был очень нужен. Именно сейчас, когда мы вот-вот восстановим канал, нам потребуются разведчики, первопроходцы. А ты хотел уйти на ту скулу. Зачем? Там же белогвардейцы, и все равно Ким запретил тебя убивать. Ты мог остаться во Франции, уехать куда-нибудь подальше. Это отставка, но не смерть». Леонид не стал спорить. Отставка с пулей в бедре, с полицией, идущей по свежему следу. «Добрый, добрый товарищ Ким. И верная Мурка. Маруся Климова. Ты вернулся, Ленька. «Для чего? Эти бумаги никому в стране не нужны. Они могут понадобиться только за кордоном, чтобы скомпрометировать РКПБ. Кому решил бумаги продать? Белогвардейцам? Англичанам?» «Не молчи, Леонид, я же и по-другому спросить могу. Живым ты отсюда все равно не выйдешь. Кровь до утра замоют. Но умирать лучше без мучений. Человеком, а не мешком с переломанными костями». Сердце зашлось болью, но бывший старший оперуполномоченный все-таки улыбнулся. «Не надо, Жора. Убей сразу, я не обижусь. Не было у меня в жизни друзей, только ты да Блёмкин. Яшка, сволочь редкая, но он меня спас, а ты... Дай умереть с легкой душой, тебя не проклиная». Выдохнул, в глаза друга посмотрел. Понял, отвел взгляд. «С чего начнешь?» — хмыкнул. «У меня нога простреленная, до сих пор ноет. На фронте обычно по свежим ранам лупили, пока шомпол на огне калился». Провел рукой по брюкам, пальцем указал. «Здесь. Штаны снять или так обойдешься?» «Ленька, не надо». Лафар подошел совсем близко, присел, пристроив пистолет под рукой, взглянул снизу вверх. «Расскажи все. Я заступлюсь перед Кимом. Нарушу приказ, черт с ним, отвезу тебя в столицу. Что, сильно ранили?» Пантелкин пожал плечами. Рука вновь скользнула по бедру, спустилась ниже к лодыжке. «Всюду болит. Не хожу, ковыляю». «Только врешь ты, Жора. Не умеешь ты приказы нарушать». Ответом был хрип, негромкий, полный боли. Тяжелое тело завалилось на бок, дернулось раз, другой. Ленька Пантелеев, сыщиков гроза, подобрал оружие, прицелился. Стрелять не пришлось. Ступер, короткий огрызок стальной спицы, вошел точно в горло. Пользоваться такими вещами Леньку научили еще в питерском дамзаке. Ничего сложного. Тупой конец следует обмотать бечевкой, на острый ластик насадить. Спрятать можно где угодно. В брючине, например, к нижнему шву поближе. Битый вертухай такую заначку сразу срисует, а для фраера вполне сойдет. Уходя, Леонид не выдержал, оглянулся. На мертвом лице мертвые пустые глаза, белые губы сжаты, на желтом лбу незнакомые резкие морщины. Георгий Георгиевич Лафар бросил друга Леньку, не взял с собой. Заплакать бы, до слез не осталось. Часть седьмая. «Ты, Александр, пустой пессимизм на рабочем месте не разводи», — внушительно заметила товарищ Зотова, прикуривая от новой привезенной из буржуазного Парижа зажигалки «Дюпон». «Не могут — научим, не хотят — заставим. Или в армии не служил?» Комбатор Полунин дрогнул могучими плечами и взглянул неуверенно. «У нас в отделе французский только ты, Ольга, знаешь. Немецкий трое, причем один лишь со словарем читает. А тексты, между прочим, технические, терминов непонятных море». Поймал начальственный взгляд, осекся, но все-таки решил продолжить. «А еще не каждого к такой работе подпустишь. Ты мне документы из Германии дала, а там, между прочим, пропаганда присутствует. Прямо между чертежей спрятана. Программа НСДАП, партии ихней, и письмо товарища Штрассера, который, между прочим, никакой не товарищ, а фашист. Пишет, что русских большевиков он, конечно, очень уважает, но евреев нам следует все-таки перевешать. Он даже списочек приложил». «Я ему ответ напишу», — улыбнулась кавалерия-девица. «А ты, Александр, не теряйся, выход ищи. Не знают языки? Так пусть учат. Дело трудное, но решаемое. И не раскисай. Забыл про вечные двигатели и посевы с призывами к инопланетным пролетариям». Ответом был тяжелый вздох. Дела решали в кабинете под чай с мятой. Одноногий комбатор был во многом прав, но посторонних в сектор привлекать строжайше запрещалось. А то пойдут по красной столице копии письма товарища Штрассера. «Я с товарищем Кимом беседовала», — сообщила начальница. «Вопрос стал об укреплении, чтобы, значит, языкатых к нам прислали». А он мне вот что ответил. Однако узнать ответ товарища Кима орденоносцу Полунину не довелось. Мягко хлопнула дверь. «Ольга Вячеславовна!» Товарищ Бодрова прошла к столу, взглянула неуверенно. «Там, в коридоре, что-то случилось, вам лучше пока не выходить». Ольга отодвинула в сторону недопитую кружку, встала. «Выстрел! Совсем близко, за дверью. Еще один, еще!» Чей-то крик, снова выстрелы. «Наганы!» – рассудил бывший комбатор, расстегивая кобуру. Товарищ Бодрова, прислушавшись, согласно кивнула. Револьвер секретарша держала в руке, пока что стволом вниз. «Еще парабеллум», – прохрипела кавалерист-девица, выкладывая на стол маузер номер один. «Полунин, к двери слева станешь, чтобы не задели. Ты, Татьяна, справа. Без команды не стрелять. А с командой целить только по конечностям. Вдруг супчики для допроса пригодятся. Но учтите, первый мой». «Ольга Вячеславовна, мы сами справимся», — попыталась возразить секретарша, но Зотова лишь зубами щелкнула. «По местам!» Снова выстрелы, крик, тяжелые шаги, шум многих голосов. Тишина. И выстрел, резкий, отчетливый, последний. Громкий стук в дверь. «Товарищ Зотова! Товарищ Зотова!» Ольга кивнула и, Бодрова, не опуская наган, потянула за дверную ручку. «У вас все в порядке, товарищи?» Трое в знакомой форме с разговорами, и лица знакомые, стрелки охраны. Старшой, хмыкнув одобрительно, поднес ладонь к козырьку. «Здравствуйте, стало быть, гвардейцам революции помощь, вижу, не требуется». Осмотрелся по серьезным лицом. «Оружие, товарищи, спрячьте, потом как стрелять больше не в кого. А потом прошу пройти со мной на предмет, значит, личного опознания тела». Ольге вспомнился одиночный, последний выстрел. «Значит, не ушел». Почему-то заныло сердце. «Что случилось-то?» — спросила как можно спокойнее, отправляя маузер обратно в недра письменного стола. Старшой пожал крепкими плечами. «Хай разбираются. Мы приказ исполнили и уйти не дали. А все прочее уже по вашей части, товарищ Зотова, по технической. Вражина-то непростой, сквозь стены проходил. Чуть к вам, значит, не просочился. Аж до соседнего кабинета добрался, который сейчас пустой. Хорошо, что сообразили и заранее позицию заняли». Гвардейцы революции переглянулись. «Товарищ взводный», — внушительно проговорил одноногий комбатор, — «будьте добры, про вражину еще раз понятнее только, внятно и по подразделениям». Старшой выпрямился, пристукнул прикладом об пол. «Товарищ Полудин, чего видел, то и докладываю. По подразделениям, если...» «У входа в корпус заметили. Пропуск определять не стал, а сразу внутри оказался на лестнице у нижних ступеней. На второй этаж ногами зашел, а как охрану увидел, к стене кинулся. Руку, значит, с блюдцем каким-то приложил и просочился. Мы вслед пальнули». «Пошли», — хрипло выдохнула Зотова. «Поглядим на блюдце». Труп лежал у стены, уткнувшись лицом в окровавленный паркет. Знакомый костюм, темный в полоску. На левом локте пиджака большая заплата. Старые ботинки с бечевкой вместо шнурков. Вытянутая вперед рука все еще сжимала парабеллум. «Осторожнее, товарищи, под ноги смотрите», — негромко предупредил охранник. «Блюдце там, которое, значит, сквозь стены». Ничего похожего на блюдце Ольга не заметила. И не пыталась, на мертвого смотрела. Лица не разглядеть, но это ни к чему. Сразу догадалась, еще когда выстрелы гремели. «А про меня ты поди слыхала? Касимов я, Василий Сергеевич». Между тем решительный комбатор подозвал стрелков и распорядился уложить тело на спину. Сам же склонился над чем-то круглым и маленьким, лежавшим возле кровавой лужи. На блюдце предмет никак не походил. Скорее на миниатюрный, ладонью накрыть можно обруч. Полунин осторожно притронулся, поднял, закусил губу. «Легкий. Очень легкий. Это даже не алюминий. А здесь что-то круглое, наверное, кнопка. Смотрите, товарищ». Секретарша подошла ближе, наклонилась. «Ольга Вячеславовна, вам стоит взглянуть». Зотова не стала отвечать, смотрела. Труп, перевернув, оттащили в сторону, подальше от кровавой лужи. Лицо Василия Сергеевича Касимова, при жизни обычно хмурое, казалось теперь спокойным, даже умиротворенным. Бывший замкомеск вновь вспомнила, что хотела позвать парня на день рождения. Если бы успел, прорвался, точно бы пригласила.